точно была чем-то удивлена. У нее были крупные, но правильные черты лица и темные волнистые волосы. «Ты цыганка?» — неожиданно спросил Иван. Она кивнула, все так же удивленно его разглядывая. Ему сделалось неловко под ее пристальным, немигающим взглядом, и он сказал: «Хватит меня гипнотизировать. Мужчины гипнозу не поддаются, тем более молодые. Ну, я пошел спать. Спокойной ночи, красавица». Он встал на ноги, женщина тоже встала. «Ты очень плохо воспитана», — сказал Иван. «Ты должна ответить мне: спокойной ночи, добрый молодец». Он направился в сторону сарайчика, она шла за ним по пятам. «Чудно как-то», — думал Иван. «Хм, тебя, конечно, не ханжа, но нельзя же вот так, сразу». Он остановился на пороге и сказал: «Послушай, я тут в гостях, и мне как-то неудобно, тем более что они настоящие монашки, или же это считается в ваших местах верхом гостеприимства, но я, похоже, сейчас не смогу. Как бы это тебе объяснить? Я пережил удар». Она вдруг улыбнулась ему, сверкнув зубами, обняла, быстро поцеловала в щеку и шмыгнула мимо в сарайчик. Но свернула не налево, где спал Иван, а в противоположную сторону. Он еще какое-то время стоял в раздумье, потом поплелся к себе и заснул только на рассвете, удрученный своей импотенцией. Пусть временной, все равно это очень тревожный симптом, и тем, что с изменой Юли завершилась целая полоса в его жизни. Самое, наверное, радостное, ибо Юля была его первой любовью. Проснулся он, судя по солнцу, поздно. Встал, стряхнул с трусов сена, устыдившись своего почти голого вида. Увидел перепитую, бредущую к дому с двумя полными ведрами воды. Подбежал, забрал ведра, бросив на ходу «здрасте». Она спросила у него на крыльце: «Лидию видел?» «Да, мы с ней... В общем, она пригласила меня на танец». Он поставил ведра на лавку в сенях и потер непривыкшие к тяжестям ладони. «Но она такая неразговорчивая». Перепитуя смотрела на Ивана внимательно и, как ему показалось, испытующе. Внезапно она протянула руку и похлопала его по плечу. «Ты хороший парень», — сказала она, — «храни тебя Господь». «Я, признаться, боялась, что ты воспользуешься случаем и добротой Лидии. Она так наивна и совсем беззащитна. Настоящее дитя природы. Спасибо тебе. Можешь, если хочешь, пожить у нас несколько дней. Работа для тебя найдется». «Лидия глухонемая. Она немножко понимает по губам, но больше чувствует. Говорить не может совсем». С помощью Лидии Иван перевез с противоположного берега свое имущество. Он сидел на веслах, а она безостановочно вычерпывала ковшом воду из полусгнившего баркаса. Из тушенки сварили замечательный борщ. В сумерках они с Лидией три раза прошлись бреднем возле берега и наловили ведро рыбы. В ту ночь Иван спал как убитый, и ему снилось, что Лидия танцует. Она, наверное, на самом деле танцевала, потому что он проснулся раньше нее и, выходя во двор, нечаянно увидел спящую девушку. Волосы ее разметались по большой голубой подушке. Из-под пестрого одеяла торчали босые ноги с грубыми пятками. Лидия спала на спине с открытым ртом. Она показалась Ивану совсем девчонкой. Он вспомнил, что днем, на его вопрос, сколько ей лет, она старательно вывела пальцем на горячем песке 100 и серьезно посмотрела ему в глаза. Женщины по утрам и вечерам молились в маленькой часовенке, где тоже висело распятие и вырезанная из журнала картинка «Мария с младенцем Рафаэля». В остальное время занимались огородом, хозяйством, они держали 3 коз и 10 кур, рукоделием. Ивана попросили помочь заготовить в зиму дрова. Он отпиливал сухие ветки, тут же рубил их, а Лидия, впрягшись в тачку с велосипедными колесами, возила их в дровяник. За 5 дней они заготовили целую гору дров. У Ивана обгорела спина, и, перепитуя каждый вечер, мазала ее густой белой мазью из поллитровой банки. Как-то смазывая Ивану спину, перепитуя сказала: «Ну вот, я так и знала. Лидия влюбилась в тебя. Не знаю, что делать теперь, может, Лаида поможет». Иван уже догадывался о чувствах Лидии. Он симпатизировал девушке. Она была по-настоящему красива, но, анализируя ночами свое чувство к ней, пришел к выводу, что так любит собаку, пылко, преданно, до слез и боли, при одной мысли о том, что с дорогим существом может что-то случиться. Но это чувство примитивно и однобоко. Но собака иного и не требует, а вот Лидия... Про нее Иван знал мало, точнее, совсем ничего не знал. За столом она часто и подолгу смотрела на него, чем приводила в смущение, а когда Иван поднимал на нее глаза, своих не отводила. Первым всегда отводил взгляд он. Они вместе купались в реке. Лидия купалась в трусиках и белой маечке, плотно облегавшей стройное тело. Она нисколько не стыдилась, когда майка, намокнув, прилипала к коже и становилась прозрачной. Под ней обозначились высокие груди с темными сосками. Как-то они переплыли на другой берег и углубились в лес. Иван, увидев место, где совсем недавно стояла его палатка, почувствовал ностальгию, ибо и та полоса его жизни, отмеченная до боли острой жаждой полного одиночества, тоже завершилась. Новая, теперешняя полоса пока была отмечена полной неизвестностью, правда, одно точно известно — домой он не хочет. Он никуда не хочет, и в то же время знает, что так вечно продолжаться не может. «Лаида! А чем может помочь Лаида?» — спросил вдруг Иван у перепитуи. «Она? Она все может!» — загадочно ответила та и громко зашуршала целлофаном, которым была закрыта банка с мазью. «Хоть это, говорят, грех!» Перепитуя быстро перекрестилась и что-то прошептала. Они с Лидией так и спали в разных концах сеновала, только теперь Лидия по ночам не танцевала. Как-то проснувшись среди ночи, он решил выйти за малой нуждой. Возвращаясь, увидел сидящую на порожке Лидию. Она была в тех же трусах и майке, в каких купалась. Ивану показалось, что Лидия за последние дни заметно похудела. Днем ему некогда было обращать на это внимание, правда, лунный свет так обманчив. Он сел рядом и положил руку ей на плечо. Почему-то ему показалось, что Лидия очень нуждается сейчас в его хотя бы скупой и сдержанной ласке. Он не ошибся. Она вдруг прижалась к его плечу и зарыдала. «Ну что ты? Что ты?» Иван растерялся. Он обнял ее, крепко прижал к себе, невольно вздрогнув от прикосновения ее упругих грудей к своему голому телу. Лидия уцепилась руками ему за шею, прижалась еще крепче. По телу Ивана прокатилась волна дрожи, он вдруг почувствовал острое, живительное желание. «Что делать?» — пронеслось в мозгу. «Она тоже хочет меня. Если у меня сейчас получится с ней, значит, я излечился. Но нельзя быть эгоистом. А что дальше?» Он потянулся к ее губам, и они раскрылись ему навстречу. Он встал, не отпуская Лидию от себя. Захотелось почувствовать всем телом. Она привстала на пальчики, но ему все равно пришлось наклонить голову. Иван был рослым парнем. «Ей даже не объяснишься в любви», — подумал он. «Но ведь я, наверное, и не люблю ее». Она вдруг уперлась ему в грудь руками и силой оттолкнулась. «Ты что?» — удивился он. Лидия стиснула руки в кулаки и стала колотить ими себя по голове, лицу, груди. Он опешил поначалу, потом поймал ее за запястье и попытался снова привлечь к себе. Она вывернулась, высвободила силой свои руки и побежала в сторону реки. Иван бросился за ней. Ночь была темная, он несколько раз спотыкался о кочки и ветки, он слышал, как Лидия шумным плеском бросилась в воду и поплыла. Недолго думая, он поплыл следом. Их обоих снесло течением на ту косу, где Лидия купалась в утреннем тумане. Иван догнал ее, когда она уже вылезала из воды, схватил обеими руками за талию. Лидия не стала вырываться. Обессиленные, они рухнули на мокрый песок, тяжело и шумно дыша. «Мне будет не хватать ее», — подумал Иван. «Может, взять с собой? Но что скажет мама? На каких правах она будет жить у нас? Любимой собачонки или моей рабыни?» Вдруг Лидия схватила его за руку, поднесла ее к своим губам и нежно поцеловала. «Ты что?» — смутился он. «Это... ведь это я должен тебе руки целовать!» Она улыбалась и качала головой, потом взяла вторую руку и приложила к своей левой груди, туда, где отчаянно колотилось ее сердечко. Иван крепко и, наверное, больно обхватил ее и прижал к себе. Он слышал, как она рассмеялась, совсем так, как в ночь их первой встречи. Он нашел перепитую возле реки, где она стирала в корыте белье, сел на песок у ее ног и сказал, глядя в какую-то точку на противоположном берегу: «Перепитуя, ты знаешь, мы... это случилось. Если бы я не сделал этого, она бы... она все, что угодно могла с собой сделать. Перепитуя, что теперь будет? Я так виноват перед вами. Вы приняли меня как лучше, чем родного, а я...» Перепитуя перестала стирать. Она обошла вокруг колоды, на которой стояла корыта, села на песок рядом с Иваном. «Никто ни в чем не виноват. Я с самого начала знала. Этому случится. И Лаида знала. Ты очень хороший парень. Любите друг друга на здоровье. Да благословит вас Господь». «Перепитуя, но я не могу на ней жениться. Я вообще не собираюсь жениться, понимаешь? Я совсем недавно испытал большое разочарование в любви. Мне изменила любимая девушка, и я очень долго не мог... Лидия помогла мне снова почувствовать себя мужчиной, но ведь она... да она просто не сможет жить в городе. И потом, моя мама, она любит меня как сумасшедшая, я не знаю, что делать». «А ничего делать не надо». Перепитуя смотрела вдаль, на диких гусей, плескавшихся возле косы. «Но ведь лето не вечно, я учусь в университете. Я не знаю, как объяснить ей, что мне скоро придется уехать, да и я буду по ней скучать очень». «Не думай ни о чем дурном», — сказала Перепитуя. «На все воля Божья, я поговорю с Лаидой». «О чем ты с ней будешь говорить?» «Как о чем? Ты не бойся, тебе от этого хуже не станет. Мы любим тебя как родного сына, и лет не скоро кончится. У вас много времени впереди». Перепитуя говорила что-то еще, а Иван, убаюканный ее голосом, растянулся на теплом песке и сладко заснул. Он не спал минувшей ночью ни минуты. Август выдался сухим и жарким. Вода в реке была очень теплая и слегка пахла тиной и водорослями. Они с Лидией купались теперь ночами, переплывая на косу и иной раз оставаясь там до рассвета. Спали они вместе, подстелив вместо простыни пестрое одеяло Лидии и накрываясь от комаров широким покрывалом из марли, которое шила для них перепетуя.